6. Так это кто убил Тони Паваротти? Иисус Христос? Точно Иисус. Ты на волосы его взгляни. Твоя женщина тебя таким из дома выпустит? Я тут понял, что все белые мужчины бреются за исключением одного культа, где принято совокупляться с сестрами. Эти джинсовые клиша. Мать честна. Брат, я единственно хочу узнать, куда мне послать телеграмму, чтобы сообщить тебе, что на дворе 91-й год. А то вид у тебя такой, будто ты сейчас запоешь утят. Имеется в виду диско-хит конца 70-х, начала 80-х годов, диско «Дак». Не, Юби, если петь, то лучше на флоте. In the Navy, 1979 год, хит диско-группы Village People. И то, и это достойно. Кто не помнит всех тех фасонов, когда только еще появилась MTV? Ты, небось, тоже смотрел? Мой тебе совет. Сядь в обнимку со своей пушкой и дождись, пока этот прикид снова войдет в моду. Только ждать, наверное, долго придется. И кроме ожидания, чем еще заниматься ближайшие 15 лет? Ждать, чтобы кто-нибудь из наших пришел и меня тут нашел? У меня предчувствие, что просить этих людей говорить по существу бесполезно. Я сижу, как забытый на табурете, а они кружат вокруг меня. Ощущение такое, будто на тебя в любую минуту водрузят дурацкий колпак. Или внезапно набросятся и шарахнут по голове бейсбольной битой. Вначале я сравнивал их с кружащими акулами, но вообще сравнение неудачное. Крайне хреновое время для неуместных метафор. Долболоб. Ты пролистываешь свою жизнь в то время, как по твоему дому ошивается стая черных громил со стволами. Причем вариант с ограблением я вынужден с сожалением вычеркнуть. Имени Тони Паваротти я не слышал уже 7 лет. Да и то его всего раз упомянул Тристан Филлипс. О том дне я не вспоминал никогда. Как, похоже, и никто. Судя по тому, что не было никакого шума. Однажды я даже сделал проверку, прокрутив микропленку с ямайскими газетами. Но там тоже ничего не оказалось. Ни полицейского репортажа об убийстве, ни даже информации о трупе, обнаруженном в отеле. Язви тебя, Фолкнер. Прошлое-то, оказывается, не умирает. А это даже и не прошлое. До встречи с Тристаном Филлипсом я даже имени того кренделя не знал. В шею, говорю я. Шелковый костюм и свиной хвост смотрят на меня так, словно я их перебил. Питбуль, во всяком случае, я считаю, что так его звать, кладет оставшийся фрукт в холодильник и несет блендер к раковине. У меня, по-моему, задвиг. Я хочу его одернуть, чтобы ради одного лишь блендера он посудомоечную машину не включал. Но свиной хвост и шелковый костюм не сводят с меня глаз. В шею я сделал. Повторяю я. Сделал что? Спрашивает свиной хвост. Костюм, кажется, зовется Юби, но всех в памяти не удержать. Сейчас здесь топчется человек 6 или 7. Память киксует. Убил, поясняю я. То есть пырнул. Короче, вонзил острие в шею, похоже, в еремную вену. Он имеет в виду шею, босс, говорит свиной хвост. Юби смотрит на него так пристально, что тот морщится и смаргивает. Который из нас двоих ходил в Колумбийский университет, а? Кто из нас? Я, по-твоему, не знаю, где находится еремная вена? Сколько он протянул? 2 минуты? Почти 5. Значит, еремная, да не та, юнош мой. У меня в этой области познаний не густо. В самом деле? С вопросами, что ты любишь задавать, и писаниной, которую ты строчишь, тебе не мешало бы задуматься над этим поплотней, особенно из того, что я читаю в «Нью-Йоркере». Все, блин, в критики лезут, — говорю я. Я не успеваю заметить, как мне прилетает в висок. Бам! Я смаргиваю, пытаясь встряхнуться от шока. Ты чё, бля? Тебе это как кино? Или я похож на того, у кого есть время на белого словоблуда? А вы, ямайцы, наверное, любите сводить застарелые счеты? Не понял, молодой человек. Ну, это насчет Тони Паваротти, ваш высший авторитет. Вы тут говорите, что круче, чем он, удальца не было. А тут какой-то щегол журналист взял и завалил его. И чем? Вскрывалкой от конвертов. И вот вы всей своей колдой заявляетесь спустя 15 лет. 16. Да по барабану. Являетесь и зачем? Доделать работенку? Ну, прямо крестный отец, вторая часть. Босс, все ништяк, Питбуль. Брат думает, что никто из нас не смотрит фильмов. Я потираю висок, а они продолжают нарезать круги. Прежде чем заговорить, он заходит мне за спину. «Ты думаешь, зачем они... Зачем питбуль находится в этой кухне? Чтобы делать сок? Не знаю». «Питбуль», — Громила смотрит на меня и говорит. «М-60». «Ты слышал? М-60. Знаешь, как у нас заведено? Каждый человек в этой группе выбирает себе автобус и остановку. Первого сходящего пассажира, мужчину или женщину, он снимает выстрелом. Если насмерть, то получает бонус». «Это должно меня напугать?» «Глянь, босс, у кого-то какушки в штанах побрякивают», — говорит свиной хвост. Я смотрю на этого рэпера с завитками, как поросячьи хвостики, Громилу в майке-алкоголичке и с блендером в клешнях, мужика в костюме из шелка, напоминающего мятую шторину, и с торчащей из нагрудного кармана белой тряпицей. Видимо, мама в детстве не научила, как складывать платочек квадратиком. И как все это абсурдно. Нет, не абсурдно. Нелепо. «А ты наглеешь, пацан!» — подмечает Питбуль. «Да нет, я напуган до усрачки». «Глянь! Нет, это ты глянь! Меня уже достало ваше разыгрывание из себя крутых, как в херовой комедии. Припираетесь в мой дом, мутите сок, пыжитесь выглядеть интеллигентными преступниками. Все из себя такие утонченные, как, блин, в кино. Хотя на самом деле вы просто шайка отморозков, стреляющих по женщинам и детям. Мне плевать, что вы там читаете или какие вы там умные. И насрать мне на этот ваш свежесмешанный сок. Или как я завалил самого крутого гангстера, которого только мог породить ваш грёбаный остров. Давайте-ка лучше делайте, зачем пришли, а? Валяйте, и дело с концом. Чем меньше вашего дерьма я слышу, тем мне по-любому лучше. Делайте ваше дело и валите из моего дома, чтобы соседи могли вызвать копов. И ваши фруктики с собой заберите, сок я не люблю». «Ты прав», — говорит мне Юби. «Пугать тебя должно не это. Когда я хочу кого-то напугать, я в словеса не играю. Питбуль, займись этим мудаком».